Глава 19. Железная клетка. Началось с того, что прибежал крошка и, запыхавшись, крикнул. «Еду кидают!» «Кто кидает? Где?» Бывают, конечно, радости в жизни собаки. Например, у магазина появится гора костей. А то в мусорный ящик попадет целый кулек с мясными объедками. Уж тут гляди, не зевай. Крошка умчался, а я побежал искать Ямамото. Может, и ему перепадет немного. Это меня и спасло. А то бы попался, как крошка. Когда мы с Ямамото прибежали за едой, крошка и головастые уже сидели в железной клетке. Рядом расхаживал человек с большой веревкой. Крошка и головастые печально смотрели из-за решетки. Кругом носился черный и яростно ругал растяп. «Зачем полезли? Зачем брали у него мясо?» «Он дал мне мясо», — объяснил головастый, «а потом кинул на шею петлю. Я чуть не задохнулся. Скажи ему, чтобы он нас отпустил». Черный рычал и метался вокруг железной клетки. «Отпусти их!» — хрипел он. «Отпусти, негодяй, я тебя покусаю!» «Иди сюда, псина, иди!» — звал человек и бросал на черного петлю. Но черный уворачивался. «Черный, беги!» — крикнул я. «Поймают!» «Конец им пришел!» — прошипел Ямамото. «Отправить на живодерню! Бежим, гордый!» «Черный, беги!» — крикнул я. «Я их спасу!» — рычал тот. «Я его покусаю!» Но тут человек ловко набросил петлю. Черный взметнулся вверх, забился. Еще мгновение человек перебросил черного через высокую решетку. «Негодяи! Негодяи!» — рычал тот и грыз железные прутья. «Бежим, гордый!» — торопил Ямамото. «Но я не мог бросить своих!» И так же, как черный, я стал носиться вокруг клетки, рычать и лаять. «Гордый, уходи!» — крикнул черный. «Спасайся!» Вокруг стали собираться люди. Они говорили: «Не издевайтесь над собаками, отпустите собак!» Человек с веревкой ответил: «Сами жаловались, что есть бешеные. А если вас бешеные покусают?» Дети хором кричали: «Отпустите собак, отпустите!» Некоторые плакали. Головастый никак не мог понять, за что он попал в клетку. Гордый бормотал он: «Скажи, чтобы меня отпустили, ведь я умею читать. Скажи им, что я умею читать!» А крошка начал смеяться. Он начал смеяться над головастым, а может, и сам не знал, над чем. Он смеялся, смеялся, а потом стал плакать. Плакал и смеялся, и снова плакал. «Не плачь, крошка, не плачь!» — рычал черный. «Я не дам тебя в обиду, я всех покусаю! Гордый, беги!» И тут я почувствовал, что петля схватила меня за шею. Она сдавила горло и в глазах помутилась, и я упал на землю. Когда я очнулся, кто-то говорил: «Это моя собака, отпустите ее». Я увидел моего человека. Он нагнулся, снял петлю и погладил меня по голове. «Если это ваша собака, то где ее ошейник?» — спросил тот с веревкой. «Это не ваша собака. Я отпущу ее, а она снова будет всех кусать». «Нет», — твердо сказал мой человек. «Это моя собака». «Покажи номер», — сказал тот. Тогда мой человек вынул из кармана бумажку. Человек с веревкой спрятал ее в карман и сказал: «Ладно, бери собаку, только надень ошейник. Мы ловим всех бездомных собак». Я не мог стоять, ноги дрожали от слабости. Тогда мой человек взял меня на руки и сказал: «Пойдем домой». И он унес меня от железной клетки, в которой рычал черный, плакал крошка и бормотал головастый. Больше я их не видел.